братьев зашли на Иудейские горы. Древние террасы, на которых когда-то евреи выращивали богатый урожай, теперь лежали выветренные и сухие, помеченные редкими арабскими поселениями. Братья прошли всю землю обетованную. Несколько еврейских поселений влачили жалкое существование, и то лишь благодаря меценатам. Земля не оживала. Арабы и особенно турки под угрозой оружия взымали с еврейских поселений огромные налоги. Не дремали и банды бедуинов, держа в страхе мирное население, которое не хотело, да и не умело обороняться. Они лишь молились, следуя заветам книги. Но не все евреи оказались столь покорны судьбе. Вокруг братьев рабинских группировались молодые люди, в душе которых горел дух Маковеев. Ночи напролет спорили молодые люди о том, как возродить свою страну, уберечь от напасти, вдохнуть жизнь в мертвые земли. Поглощенные идеями возрождения, молодые люди отошли от религии. Зарождался тип еврея совсем другого склада. Зарождался израилит. И вот несколько человек во главе с Яковом отважились на безрассудство. Они приобрели небольшой участок земли в глубине Ездрелонской долины, куда веками не отваживались заглядывать евреи, окруженные враждебными бедуинами, готовыми убить любого, если появилась надежда поживиться. Основанная артель Шошана стала первым кибуцем в Палестине. В то же время второй брат Иосиф стал председателем сионистского поселенческого общества. Человек легендарной отваги, он в одиночку заглядывал в самые глухие арабские провинции, пытаясь наладить хозяйственные связи. Рослый, 30-летний бородач на белом скакуне, в белом бурнусе, с патронташем и нагайкой, он производил неотразимое впечатление на местных арабских эфенди. Тем не менее, землевладельцы были себе на уме, выжимая огромные доходы из своих фелахов-крестьян, они не сразу решались продавать земли Иосифу, а если и продавали, то самые бросовые, болотистые и за огромные деньги. Арабов тогда еще мирило, что праотец Авраам считался предком не только евреев, но и самих арабов. По преданию, арабы произошли от Исмаила, сына Авраама, и его служанки Агари. Арабы считали Моисея, великого еврейского пророка, и пророком Корана. Даже многие еврейские раввины почитались святыми у мусульман так же, как и у христиан. Там-то вообще сплошь еврейские святые, те же ученики Христа во главе с учителем. Возможно, в этом и таится загадка антисемитизма. Ревность по отношению к своим святым. А какое чувство может быть сильнее ревности? Только зависть. Всем этим умело пользовался Иосиф Рабинский, чтобы склонить арабов продать побольше некогда своей исконно исторической земли. Но арабы не унимались, грозя смертью поселенцам, и Яков Рабинский, вопреки мнению Иосифа, который считал, что с арабами можно договориться, решил организовать отряды самообороны, что явились прототипом ударных отрядов армии обороны Израиля. Трудностям в первых кибуцах не было конца. Осушение болот, корчевание земли, орошение — воду возили на ослах, таскали на себе, в бурдюках, изобрели собственную систему плотин для дождевой воды. В совместном труде сплачивалась коммуна. Общая столовая, общие душевые, спали под одной крышей. К тяжести работы прибавилась проблема безопасности. Днем работа, ночью вахта с самодельным оружием в руках. Появились первые военные лидеры. Иосиф Трумпельдор, офицер российской армии, герой японской войны, в которой он, кавалер российских орденов, потерял руку, возглавил самооборону Шошаны. Получив первый урожай, коммуна воспряла духом. Возникли новые проблемы – здравоохранение, социальная помощь, воспитание детей. Коммуна росла, появились семьи. Был разработан свой кодекс чести, свои общественные правила. Так вступление в брак или развод решались на общем собрании коммуны. Но не только этим отмечалось появление нового человека, сбросившего путы гетто, путы годов унижения. Так Иосиф Рабинский принял имя легендарного Акивы, раввина, воина и просветителя древности. Его брат Яков нарек себя именем полководца Барака, сподвижника Деборы, Барака бен Ханаана. Дух великих предков возвращался к ним. Люди мужества, отваги, они имели нравственное право наследовать имена забытых героев и пророков земли ханаанской. Имена эти придавали силы в борьбе. Вероятно, с тех пор и возникла традиция в Израиле принимать исторические имена предков, чтобы получить духовный заряд из живительного родника прошлого.